Глава 30. Яссен. «Прощай, мой друг, навек прощай, да благословят луны и звезды наше расставание». Из пьесы «Одиссея Гарамонта». Улизнуть из дворца во время бала оказалось до смешного элементарно. Яссен просто надел гвардейскую форму и вышел через боковой ход для слуг. Никто его не заметил, все были слишком заняты гостями. Обойдя дворец, он увидел вереницу гравикаров на подъезде. Из машин вылезали лорды, послы, министры и чиновники. Несмотря на нападение, они сияли драгоценностями и лучились улыбками. Теракт не отпугнул даже монархов соседних держав. Они приехали оценить состояние королевства, насколько низко оно пало и насколько стремительно сможет подняться. Яссен накинул капюшон, стараясь не обращать внимания на боль в правой руке. Он принимал прописанные врачом таблетки и мазал воспаление на локте, однако пятна переползли с запястья на пальцы. Придется обрабатывать и их тоже. Левой рукой Яссен нащупал в кармане голоком и крепко сжал. Утром ему пришло сообщение «Медовый кекс» и больше ничего. Через несколько мгновений голограмма рассыпалась голубой пылью, но смысл послания был прозрачен. Яссен направился к своему гравикару, но тут увидел знакомое лицо и замер. К парадным воротам шагал король Верана, его объемистое пузо не помещалось под плащом. Навстречу королю кланялись слуги, а он презрительно морщил нос. Позади него, недовольно скривив лицо, шла супруга, миниатюрная женщина с глазами аметистового цвета. Оба, несмотря на пустынную жару, были облачены в кожаное. Король что-то сказал, королева покачала головой, обмахиваясь веером. Яссен затаил дыхание и выдохнул только тогда, когда монаршая чета скрылась во дворце. Затем он выскользнул из тени и через несколько секунд уже мчался в город. Заморосил дождь. Яссен съехал с эстакады, попетлял по боковым улочкам и, наконец, оказался в узком переулке. В тупике двое шобу вырывали друг у друга кусок мяса. Заслышав гравикар, они подняли головы. Яссен, откинувшись в кресле, провел пальцами по гладкой коже сиденья и нащупал маячок, маленький черный квадратик с крошечным мигающим огоньком. Отсоединив его, Яссен вышел из машины. Шобу зарычали. «Спокойно, мальчики», — сказал Яссен. Под плащом он нащупал пистолет, отцовский, посеребренный, из настоящего железа и стали. Полиция прочесывала столицу, используя тепловые сканеры для обнаружения импульсников. Древнее огнестрельное оружие никто бы не нашел. Яссен положил руку на кобуру, отступая назад. «Спокойно». Один шобу гавкнул, прошел немного вперед, но затем остановился. Оба его хвоста задергались. Яссен быстрым шагом вышел из переулка. На углу стоял мальчишка в лохмотьях и просил милостыню. Яссен уронил ему в ладонь пару медиков вместе с маячком. «Держись сегодня подальше от улиц», — шепнул он попрошайке. Серебряноперые усилили патрули. Мальчишка заморгал, сжимая кулачок. На закопченном лице появилась едва заметная, почти мудрая улыбка. Яссен развернулся и, не оглядываясь, двинулся прочь. Город был практически пуст. Нападение стало для жителей Рани громом среди ясного неба, и большинство, кроме сирот и шобу, после комендантского часа сидели по домам. В разбитой витрине вяло болтался коронационный плакат. Яссен обошел осколки и смятые лепестки, затем свернул в узкий переулок и направился к никак не отмеченной двери в тупике. Поняла ли Элина, что была на волосок от гибели? Люди менялись, когда смотрели в глаза смерти, почти ощущая на себе ее ледяную хватку. Он проходил через такое уже дважды. Каждая встреча высасывала часть его души, но и разжигала что-то внутри. Адреналин, желание бросить вызов судьбе, выжить наперекор всему. Такой же прилив адреналина Яссен ощутил, когда постучал в дверь. Просто раз, два. Дверь открылась, и он шагнул внутрь. Витрина была заколочена, и старая пекарня утопала в тени. Яссен все еще различал слабый аромат хлеба и жареной гуджии. Одна из теней шевельнулась, блеснул огонек. Яссен увидел две исполосованные шрамами руки, сжимающие зажигалку. Затем человек подался вперед, поднося зажатый в губах Иран к огоньку. Пламя высветило точеные раванские скулы и темные глаза. Человек затянулся и выдохнул дым, который извивался в воздухе, будто дракон. До Яссена донесся сладковатый наркотический запах. «Хвост, надеюсь, не привел?» — спросил Акарас. «Нет», — ответил Яссен. Старый наставник кивнул. «А что Юми?» «Мертва», — как можно безразличнее произнес Яссен. «Ее тело нашли среди обломков. Перед смертью она успела цепануть нескольких наших». «Что ж, Юми есть Юми», — Акарас усмехнулся. Кончик его Ирана алым глазом мерцал в темноте. «Хорошо, что предупредил нас про чайную лавку. Быстро соображаешь, Найт. А принцесса?» Лишь слегка царапала разрядом. Яссен даже поразился своему облегчению. Заталкивая Элину в гравилет, он видел в ее глазах глубокий животный страх. Это был знакомый взгляд. Он сам смотрел так же, когда перед ним предстало сгоревшее лицо матери. «Хорошо», — сказал Акарас. «Значит, все идет по плану. Наши пленные Георну и остальных освободят, как только мы возьмем город. Майя уже ушла. Уверен, Муфтаса будет в восторге. Мы как раз должны были выследить и поймать Майю. Как мне себя вести?» «Скажи им, что арест Джангира ее спугнул», — пожал плечами Акарас. «Слишком много облав и патрулей». Он замолчал, выдыхая дым из ноздрей. «Кстати, там на площади ты тоже испугался. Один из снайперов доложил мне, что ты пытался предупредить Ферму перед выстрелом». Яссен замер. Он вспомнил блик от снайперской винтовки, звук пронесшегося мимо него разряда. Тогда он не думал, кто держит оружие. Он просто хотел, чтобы Ферма увернулась, отбежала, но он опоздал. Рахасины никогда не раскрывали всех подробностей акции. Яссену сообщили только, что произойдет небольшой взрыв, репетиция, как выразился Акарас, того, что будет дальше. «Наследница не пострадает», — сказал он, — «ее просто припугнут». Яссен знал о снайперах, знал, что подставляет Элину под удар, но не ожидал, что Ферма погибнет. Перед глазами до сих пор стояло выражение ужаса и шока на лице Юми. Руки как будто все еще были в ее крови. Сожаление, густое и колючее, стиснуло горло, но Яссен заставил себя выдержать взгляд Акараса. «Вы не говорили, что собираетесь ее убить», — сказал он, тщательно подбирая слова. «Я лишь старался играть естественно». «Хм», — произнес Акарас. «И как? Получилось?» «Даже очень». Элина стояла перед костром рядом с ним. Он делал вид, что не замечает ее слез, однако молча плакал вместе с ней. Ему хотелось взять ее за руку и прошептать «прости». «Да», — коротко ответил он. «И тебя поставили возглавлять охрану?» Яссен медленно кивнул. «Ты поэтому меня вызвал?» «Да», — сказала Карас. «Теперь, когда Юми устранена, сопровождать принцессу в храм будешь ты. После коронации мы нанесем удар. Я хочу, чтобы ты держался рядом с ней и помог ей сбежать по этому маршруту». Он достал голоком. Голубой свет заполнил бывшую пекарню, отбрасывая длинные тени на голые стены. Перед Яссеном парила схема Агнийских гор, на которой красным цветом была отмечена тропа, уходящая вниз по склону. «Веди принцессу сюда! Пусть думает, что она в безопасности, а там уж наши ребята завершат дело». Эти слова тяжелым грузом припечатали все вокруг. Тени, воздух, даже самого Яссена. Если вдуматься, он должен был испытать облегчение, по крайней мере, не его заставляли убивать Элину, не придется пачкать руки в ее крови. Однако ее кровь и без того уже на нем. Он так и не решился постирать мундир, в котором вытаскивал принцессу из-под обстрела. Акарас выдохнул, и струйка дыма коснулась лица Яссена. «Ну, все понял». Яссен смотрел на наставника, ощущая во рту горький привкус. когда он молил Арахасинов о пощаде, после того, как его обгоревшего уже списали со счетов, то сумел выторговать себе жизнь и свободу в обмен на последнее задание — раз и навсегда уничтожить Раванс. В глубине души он жалел, что не сбежал, когда его раны затянулись. Можно было бы скрыться в Мокше, стране вулканов и провалов. Да, он влачил бы жалкое существование, но ничего этого не случилось бы. Ни гибели Фермы, ни знакомства с Элиной, чьи глаза преследовали его во снах. Впрочем, Арахасинов не проведешь. Они бы выследили Яссена еще до того, как он добрался до порта. Бросили бы его в какой-нибудь мусорной куче мертвого и никому не нужного. Тогда бы он тоже не увидел Элину, не узнал бы о ее невзгодах. Даже неизвестно, что хуже, а что лучше. Акарас молча буравил его взглядом. В повисшей тишине явственно слышалась невысказанная угроза. Яссен покосился в сторону витрины, увидел скользнувшую снаружи тень. «Не дрогни», — велел он себе, — «только не сейчас». Однако страх в глазах Элины и то, как она цеплялась за его руку, он не мог избавиться ни от этих воспоминаний, ни от чувства вины. «Просто закрой дверь», — вспомнилось ему, — «запри ее за собой и уходи». Именно так он сказал Ферме, когда она раскрыла ему свою тайну, и помог ли ей этот совет. «Принцесса умеет держать огонь», — сообщил Яссен, заставляя себя не отводить взгляд. «Она нашла свиток, оставленный матерью, и теперь знает, как управлять пламенем». Акарас шумно вдохнул, кончик Ирона вспыхнул. Ярко светилась голограмма с красной линией маршрута, Яссен коснулся ее, и она рассыпалась. «Если ее коронуют», — начал он. «Ее должны короновать», — рявкнул Акарас. Снаружи проехал гравикар, свет фар, пробившись сквозь щели, лег на обожженную кожу наставника. Он бросил окурок на пол и раздавил. Глядя на кучку пепла, Яссен подумал, как отнесется к мусору новый владелец пекарни. Впрочем, какая это теперь пекарня? Просто здание, наполненное пылью и воспоминаниями. «Мы сможем ее убить только после коронации. Необходимо официально прервать род Равансов, и тогда захват власти будет законным. Король Джантара хочет, чтобы ее голова лежала у его ног, когда он взойдет на огненный престол. Управляет она пламенем или нет, принцесса должна умереть». В глазах Акараса читалась убежденность и неотложность принятого решения, но в самой глубине копошился густой неуютный страх. «Джантар? Голова?» — недоуменно переспросил Яссен, голос его против воли дрогнул. «Я думал, мы возьмем Элину в заложники и заставим ее объявить всенародные выборы». «Планы изменились. Таран собирается играть в долгую, и союз с Фарином на время войны поможет нам провести чистку перед созданием нового режима». «Зачем тогда ее убивать?» — спросил Яссен, и тут же понял, что зря. «Тебе-то какое дело?» — покосился на него Акарас. «Нельзя, нельзя!» — Яссен знал, что должен молчать, но все же... «Мой верный страж!» Эти слова были острее кинжала, острее трос клинка, который она приставила к его шее. «Да никакого, просто...» Он помолчал, лихорадочно соображая. «А что, если она умеет управлять огнем? Вдруг она пророк?» Яссен понимал, что говорит глупость, но в глубине души и правда хотел это знать. Большую часть своей жизни он ненавидел Феникс и ее беспощадное пламя. Арахасины вдолбили ему в голову, что Раванс построен на лжи, трупах и бездумных мантрах. Никакой Феникс нет и никогда не было. Пророк — всего лишь ослепленная властью жрица-пироманка. А пустыня возникла, потому что воины уничтожили некогда пышные леса. Огонь не приносил ничего, кроме безумия и смерти. Но Элина была не такая. Яссен видел ее среди золотошапошников, во время песчаной бури, у погребального костра. Ею не двигала жажда убийства, она сражалась за свое королевство, за свой народ. Акарас хмыкнул. «Нет, «Это не она», — убежденно сказал он, но распространяться не стал. «Однако, если она управляет огнем, убить ее будет труднее». «Не волнуйся, мы справимся». Акарос красноречиво покосился на руку Яссена. Яссен кивнул, забрал голоком и сунул в плащ. На груди блеснул значок дворцовой стражи. Глупый прокол забыл снять. «И да, Яссен, передай привет Сэму», — сказал Акарос. Только вернувшись в переулок и тихо захлопнув дверцу гравикара, Яссен понял, что не знает, какая участь ждет Сэмсона. Лио и Алина должны были погибнуть, без этого революция не начнется, а вот Сэм... Яссен посмотрел в покатые окна гравикара, шобу скрылись, по стеклам барабанил дождь, он опустил взгляд и снова увидел, как блеснул значок. Устранить Элину и Сэмсона одним ударом. Эта мысль сокрушала. От нее в голове открывалась огромная черная воронка, и Яссен не осмеливался даже предположить, что находится у нее внутри. Он впился пальцами в панель управления. «Сэм, Сэм!» После стольких оборотов они, наконец, воссоединились, а теперь должны были вновь расстаться, на этот раз навсегда. От такой несправедливости Яссен ощутил жаркий прилив ярости, боль пронзила руку, но ему было все равно. «Разве вам мало Раванса? Мало Лио? Зачем еще и Сэмсон?» Он отработал свое, расплатился сполна и выбил себе свободу. Он служил для Яссена маяком, обещанием лучшего будущего. Это был его единственный друг, единственный родной человек во всем мире. Яссен помог арахасинам забрать множество жизней, но не мог позволить им забрать жизнь Сэмсона. Сэм должен выжить. А где Сэмсон, там и Элина. Яссен отогнал эту мысль. Если он будет думать сейчас о принцессе, то не сможет найти в себе силы вернуться. Двигатель загудел, и гравикар выехал из переулка. В городе по-прежнему было пусто, дождь усилился и хлестал по стеклам, мир расплывался в мокрых разводах, четким оставался лишь дворец, взиравший на Яссена с холма. Проходя под окнами бального зала к черному входу, Яссен слышал приглушенные переливы скрипок и смех. У двери под дождем стояли двое стражников, они шагнули Яссену навстречу, и он скинул капюшон. «Я думал, ты внутри», — сказал высокий стражник, держа руку на рукояти трос клинка. «Король не хочет, чтобы тебя видели». «Решил подышать свежим воздухом», — пожал плечами Яссен. «Снова ходил на охоту?» — усмехнулся второй стражник, и шрам у него на щеке дернулся. «Добыл очередного арахасина?» «Если им дорога жизнь, они должны были давно убраться», — сказал высокий. «Всех, кто поднимет руку на нашу королеву, ждет меч». «Я пройду?» — бесстрастно спросил Яссен. Высокий стражник кивнул. «Доброй ночи, Найт». Войдя внутрь, Яссен снова натянул капюшон. На центральном дворе под плотным пологом баньянов прогуливались гости. Двигаясь в обход, Яссен думал, где сейчас Элина. Еще кружится на балу? Как ей удается прятать горе? В глубине дворца ни музыки, ни смеха слышно не было. Несколько слуг, направлявшихся в бальный зал, приветственно кивнули Яссену и заспешили дальше. Дойдя до развилки, он остановился. В саду кто-то был. Знакомо качнулись кудри. «Я думал, вы еще танцуете», — произнес Яссен, и Элина обернулась. Струящийся сквозь листву лунный свет присыпал мукой ее обнаженные плечи, щеки и переносицу. Золотое ожерелье сияло на фоне смуглой кожи. Мрачный, будто грозовое небо над пустыней, взгляд был устремлен на него. Яссен стиснул зубы. «Вот проклятье! Я приходила к тебе, но в комнате тебя не было», — сказала принцесса. «Выходил подышать воздухом». Он спустился в сад и снял капюшон. Она стояла в нескольких шагах, их разделял широкий ствол баньяна. Незаметно, разумеется. Элина не улыбнулась. В лунном сиянии она казалась какой-то далекой, призрачной. «Зря я настояла, чтобы ты отвел меня к Джасмин», — прошептала она. Голос ее дрожал, в темных глазах клубилась печаль. Яссен с болью припомнил, как увидел обугленное тело матери, когда разбирали пожарище. Он метался в невыразимом исступлении, пока внутри не осталось ничего, словно в том почерневшем остове. «Нельзя жить, вечно сожалея», — сказал он, обращаясь и к Элине, и к себе. Она повернула голову, тихонько звякнув серьгами. «Как?» — хрипло спросила Элина. Ее глаза затягивали в себя, в глубину. Она подошла ближе, огибая дерево. «Как ты жил, когда их не стало?» Под ее выжидающим взглядом у Яссена защемило сердце. Он облизнул внезапно пересохшие губы. «Зачем вы меня искали?» — произнес он, наконец. «Вас разве не ждут на балу?» «Ты нравился Ферме», — сказала Элина, и он болезненно зажмурился. «Мало кому удавалось заслужить ее уважение». «Нет, ничего он не заслужил, и вообще нельзя было ему доверять». Рука налилась тяжестью, листва баньяна шелестела под дождем, что-то нашептывая об обмане и предательстве. Так Яссену, по крайней мере, казалось. «Вам нужно отдохнуть». Он отступил назад в тень. «До коронации всего 2 дня». «Едва я стану королевой, то помилую тебя», — сказала Элина. Осторожно переступив через раскинувшиеся во все стороны корни, она взяла его за руку и подняла рукав, обнажая почерневшее запястье. «И позабочусь о том, чтобы ты больше никогда не обжигался». «Это уже лишнее», — произнес он и попытался отодвинуться за дерево, но Элина держала его крепко и глаз не отводила. «И тогда ты будешь свободен», — продолжила она, словно не слышала Яссена. Она стояла так близко, что он ощущал ее дыхание, так близко, что было видно, как дрожат ее губы. «Но останешься ли ты? Поможешь мне восстановить разрушенное ими?» «Я не могу», — тяжелым голосом сказал он, стараясь звучать решительно. «Выбор сделан. Песчаную бурю остановить нельзя». Яссен высвободил руку и отстранился, запнувшись о корни. Холодные капли дождя брызнули ему на щеку. «Без меня вам будет только лучше», — добавил он. «Поверьте».